Кудкудак, отряхнув усы и кафтан от пивной пены, задрал голову и пронзительно взвыл, весьма удачно подражая вою волчицы во время течки. Собаки во дворе и по всей округе поддержали его воем. Один из стрепских братьев, кажется, Держигорка, обмакнув палец в пиво, провел толстую черту около воинского подразделения, нарисованного Крахом Анкрайтом, и воскликнул: «Ошибочно и бездарно! Нельзя было так действовать! На этом фланге надо было поставить конницу и вдарить сбоку!» «Ха!» — рявкнул Крах Анкрайт, хватив костью по столу, в результате чего лица и туники соседей покрылись пятнами соуса. «И ослабить серединку? Ключевую позицию? Не лепится!» «Только слепец или чокнутый не маневрирует при такой ситуации!» «Точно, верно!» — крикнул Виндхальм из Атры. «А тебя кто спрашивает, говнюк?» «От говнюка слышу!» «Заткнись, не то огрею костью!» «Сиди на своей жопе, Крах, и помалкивай!» — крикнул Эйс Турсиах, прерывая беседу с Виссегердом. «Довольно лается!» «Эй, господин Драгодар, талант пропадает! Чтоб слушать ваше прекрасное, но слишком тихое пение, необходима сосредоточенность и серьезность. Драйк Бонтху, кончай жрать и лакать. За этим столом ты никого не удивишь, ни тем, ни другим. Подуй-ка в свои дудки и порадуй наши уши приличной боевой музыкой. С твоего позволения, благородная Каланте». «О, мать моя!» — шепнула королева Геральту, в немом отчаянии возводя глаза к потолку. Но кивнула, улыбнувшись естественно и доброжелательно. «Драйк Бонтху», — проговорил Эйст, — «сыграй нам песню о битве под Хочебужем. Она-то не подорвет нашего доверия к тактическим действиям полководцев и еще раз поведает о том, кто покрыл себя неувидаемой славой в том бою. Здравие героической Каланте из Цинтры!» «Здравие, хвала, слава!» — рычали гости, наполняя кубки и глиняные кружки. Дудки драйговской волынки издали зловещий гул, потом заныли ужасающим протяжным вибрирующим стоном. Пирующие запели, отбивая такт, то есть барабаня, чем попало по столу. Кудкудак алчно уставился на мешок из козлиной кожи, несомненно зачарованный мыслью о том, как бы включить вырывающиеся из его чрева жуткие звуки в свой репертуар. «Хочебуш», сказала Каланте, глядя на Геральта, — «мой первый бой. Хотя опасаюсь вызвать нарекание почтенного ведьмака, признаюсь, что тогда дрались из-за денег. Враг палил деревни, которые платили нам дань, а мы, ненасытные и жадные, вместо того, чтобы допустить это, кинулись в бой. Банальный повод, банальная битва, банальные 3000 трупов, расклеванных воронами. И заметь, вместо того, чтобы устыдиться, я сижу тут, гордясь, что обо мне слагают песни, даже если их маломелодичное пение сопровождается столь кошмарной варварской музыкой». Королева снова изобразила на лице пародию на улыбку, счастливую и доброжелательную, подняв пустой кубок в ответ на тосты, летевшие со всех сторон стола. Геральт молчал. «Продолжим». Каланте приняла поданное Драгодаром бедрышко фазана и принялась его изящно обгладывать. «Итак, ты возбудил во мне интерес. Мне рассказывали, что вы, ведьмаки, любопытная каста, но я не очень-то верила. Теперь верю. Если вас ударить, вы издаете такой звук, будто выкованы из стали, а не вылеплены из птичьего помета. Однако это ни в коей мере не меняет того факта, что ты находишься тут, чтобы выполнить задание. И ты его выполнишь, не мудрствуя лукаво». Геральт не улыбнулся ни насмешливо, ни ехидно, хотя было у него такое желание. «Я думала», — буркнула королева, уделяя, казалось, все внимание исключительно фазаньему бедрушку, — «ты что-нибудь скажешь или улыбнешься?» «Нет? Тем лучше. Можно ли считать, что мы заключили соглашение?» «Нечеткие задания», — сухо бросил ведьмак, — «невозможно четко выполнять, королева». «А что тут нечеткого? Ты же сразу обо всем догадался. Действительно, я планирую союз со Скеллиги и замужество моей дочери Паветты. Ты не ошибся, предположив, что моим планам что-то угрожает, а также что нужен мне, дабы эту угрозу ликвидировать. Но на том твоя догадливость и кончается. Предположив, будто я путаю профессию твою с профессией наемного убийцы, ты сделал мне больно. Учти, Геральт, я вхожу в число тех немногих владык, которые абсолютно точно знают, чем занимаются ведьмаки и для каких дел их следует приглашать. С другой стороны, если некто убивает людей так же ловко, как ты, пусть даже и не ради денег, он не должен удивляться тому, что столь многие приписывают ему профессионализм в подобных делах. Твоя слава опережает тебя, Геральт, и она громче, чем треклятая волынка Драйга Вон Тху, да и приятных звуков в ней столь же мало.